Эпилог. Арслан. 6 месяцев спустя. Суд над матерью длился 3 месяца. Она категорически отказалась куда-либо уезжать, посчитав, что я не посмею ничего сделать, но допустить тот факт, что она будет жить рядом с нами, я не мог. Рустам дал показания. Экспертизы подтвердили его слова. Нашлись свидетели. Люди, которые видели ее встречи с механиком, банковские переводы на его счет. Доказательств было достаточно, более чем достаточно. Мать приговорили за убийство Лейлы и покушение на убийство Айдара. Я не пришел на оглашение приговора. Не смог. Не хотел видеть ее лицо, когда судья зачитает решение. Тимур ходил. Рассказал потом, что мать держалась с достоинством. Не плакала. Только когда ее уводили, обернулась и сказала: «Передай Арслану, я его люблю. Всегда любила». Я выслушал и не ответил ничего. Что я мог сказать? Что я тоже ее люблю? Что прощаю? Не могу. Не смогу никогда. Она убила мою жену. Хотела убить семью моей второй жены. Разрушила столько жизней из-за старой обиды, из-за любви, которой не было. Нет, я не прощу. Никогда. Мы не говорим о ней с Марьям, словно ее никогда не было. Словно это был дурной сон, который, наконец, закончился. Жизнь постепенно налаживается. Марьям закончила университет. Я настоял на этом. Сказал, что образование важно, что она должна иметь возможность работать, если захочет. Она пока не хочет. Говорит, что хочет побыть дома. Научиться вести хозяйство по-настоящему, а не формально. Я не возражаю. Мне нравится возвращаться домой и видеть ее на кухне с Заремой. Слышать ее недовольство, когда она пытается приготовить что-то сложное, и у нее не получается. Нравится просыпаться рядом с ней. Засыпать, обнимая ее, знать, что она здесь, рядом. Моя. Сегодня возвращаюсь с работы раньше обычного. Хочу застать ее врасплох. Может быть, мы поужинаем вместе, а потом... Открываю дверь. В доме тихо. «Марьям?» — зову. «Здесь?» — отзывается она из кабинета. Иду туда. Она сидит за моим столом, смотрит на что-то. Слышит мои шаги, быстро прячет что-то в ящик. «Что прячешь?» — усмехаюсь, подходя. «Ничего?» — улыбается она. Но улыбка какая-то... Странная, взволнованная. «Марьям?» — беру ее за подбородок. «Что случилось?» Она смотрит на меня долго. Потом достает из ящика 3 теста. Тесты на беременность. Все 3 положительные. Я смотрю на них, потом на нее, потом снова на тесты. «Это правда?» — она кивает. «Я беременна, Арслан. У нас будет ребенок. Внутри что-то взрывается. Радость. Огромная, всепоглощающая радость. Я обнимаю ее так крепко, что она вскрикивает. «Боже, Марьям, я не знаю, что сказать». «Ты рад?» — шепчет она неуверенно. «Рад?» «Я счастлив. Невероятно счастлив». «Рад» — это слабо сказано. Целую ее. «Я на 7-м небе. У нас будет ребенок, наш ребенок». Она смеется сквозь слезы, обнимает меня в ответ. «Я боялась, что ты не захочешь после всего, что случилось с твоей матерью». «Это не имеет к нам отношения», — говорю жестко. «Моя мать сделала свой выбор, я сделал свой. И мой выбор — это ты. Всегда ты». Беру ее лицо в ладони. «Я буду хорошим отцом, обещаю. Не таким, каким был мой. Буду любить нашего ребенка. Защищать. Дам ему все, что нужно. Дам ему выбор». «Знаю», — шепчет она. «Ты будешь замечательным отцом». Целую ее долго и нежно. Поверить не могу, что она моя жена и мать моего будущего ребенка. «Я люблю тебя», — говорю. Слезы текут по ее щекам. «Мы будем счастливы», — обещаю ей. «Все 3. Ты, я и наш малыш. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». «Ты уже сделал. Улыбается она сквозь слезы. Просто будучи рядом. Обнимаю ее, прижимаю к себе. Моя жена, моя любовь, моя семья. Прошлое не отпускает полностью. Память о Лейле все еще болит. Вина за то, что не смог ее защитить, за то, что не любил так, как должен был. Но я не могу изменить прошлое. Могу только строить будущее. Будущее с Марьям. С нашим ребенком, с семьей, которую мы создадим. И этого достаточно. Более чем достаточно. Через год. Лейла. Так мы назвали дочь. Я настоял на этом. Марьям сначала сомневалась, говорила, что это больно, но я сказал, моя первая жена и ее сестра заслуживает, чтобы ее помнили, чтобы ее имя жило. И Марьям согласилась. Малышке 3 месяца. Она крошечная, с огромными глазами, такими же, как у матери. Смотрит на меня и улыбается беззубой улыбкой. Я души в ней не чаю. Встаю по ночам, когда она плачет. Марьям хочет сама, но я не позволяю, потому что знаю, как сильно она устает за день. По вечерам перед сном я купаю Лейлу в маленькой ванночке. Она брыкается, брызгает водой. Потом кормлю из бутылочки. Марьям сцеживает молоко, чтобы я мог кормить тоже. Пою ей колыбельные на родном языке. Те самые, что пела мне моя мать, когда я был маленьким. Странно, я так зол на нее, так ненавижу за то, что она сделала, но когда держу свою дочь на руках и пою эти песни, вспоминаю ту мать, ту, которая любила меня, до того, как ненависть съела ее изнутри. Наверное, я никогда не прощу ее, но могу помнить хорошее для себя и дочери. Моя малышка никогда не увидит бабушку. Не потому, что ее приговорили. Нет. После оглашения решения суда мы смогли добиться апелляции и домашнего режима вместо тюремного. Но я бы ни за что не повез дочь к матери, которая, скорее всего, ее ненавидит, потому что в ней течет половина крови женщины, которая забрала ее любовь. Марьям стоит в дверях спальни, смотрит на нас, улыбается. «Ты замечательный отец», — говорит она тихо. «Стараюсь». Укладываю Лейлу в кроватку, она зевает, закрывает глазки. Через минуту засыпает. Подхожу к Марьям, обнимаю ее. «Спасибо», — шепчу ей на ухо. «За что?» «За все. За то, что ты есть, за нашу дочь, за то, что дала мне второй шанс на счастье». Она поворачивается в моих объятиях, смотрит на меня. «Это ты дал мне шанс, когда забрал меня тогда в клубе, когда защитил от своей матери, когда полюбил меня такой, какая я есть». Целую ее нежно, медленно. «Я всегда буду тебя любить, всегда буду защищать. Ты и Лейла — моя жизнь, мой смысл». «И ты наш», — улыбается она. Мы стоим так, обнявшись, в детской комнате нашей дочери. Было больно и страшно. Мы потеряли людей, Лейлу, мою мать, которая выбрала месть вместо любви. Но мы нашли друг друга. Нашли любовь, которая прошла через огонь и стала только крепче. У нас есть дочь, есть будущее, есть все, что нужно для счастья. И я клянусь, я сделаю все, чтобы защитить эту семью. Чтобы моя дочь росла в любви, а не в страхе. Чтобы Марьям и Лейла всегда улыбались так, как улыбаются сейчас. Так, словно их ничего в этом мире больше не заботит, потому что они — мое все, мой дом, мой смысл, моя жизнь. И больше мне ничего не нужно.